Гуру. Сдача крепости врагу всегда считалась позором. Тем более сдача крепости духа или капитуляция на милость победивших условий. Можно оказаться перед лицом непреоборимых обстоятельств, но все же духом не сломиться и против их сокрушающей силы устоять. Стойкость выражается не в том, чтобы самому сломить эти условия, а в том, чтобы перед натиском их не сломиться и удержать равновесие. Ошибочно думать, что победа духа должна непременно заключаться в подчинении внешнего окружения воле победителя. Победа в том, чтобы идущий прибой волн внешнего мира не разрушил мир духа внутри. Когда прочно утвердились основы, это уже невозможно. Победа в духе.